занимайтесь своим делом». Иван Владимирович не стал спорить. Они с Лизой опять углубились в наблюдение. Они ничего не заметили и не поняли. Марфенька решила их не тревожить. Пусть спокойно работают, пока еще есть возможность. Она была очень бледна и с нетерпением вглядывалась в горизонт, ища землю. Она знала, что аэростат продержится только до вечера, пока греет солнце. Зайдет солнце, и он упадет, хоть бы не переменился ветер. Марфенька несколько раз взглянула на радиостанцию. Нет, она ничего не скажет. Зачем? Только зря волновать Мальшета и Яшу. Они ведь ничем не могут помочь. Второй аэростат плыл в другом воздушном потоке, уже над землей. У них все шло хорошо. Солнце опускалось все ниже и ниже. Оно сядет в тучи, завтра будет плохая погода. Будет ли завтра? Похолодало. Марфенька еще раз проверила парашюты и плавательные пояса. «Тебе не здоровится?» – озабоченно спросила Лиза. Ей чего-то стало страшно. Марфенька не походила на Марфеньку, бледная, угрюмая, неразговорчивая. «Я здорова!» – буркнула она и отвернулась. Опять со свистом выходит газ из оболочки. Еле слышный зловещий свист, словно преступники заговариваются в ночи. Но уже показались голубые леса, гористые берега Дагестана. Аэростат медленно опускался по мере того, как выходила жизнь из его оболочки. «Наблюдение прекратить!» — скомандовала Марфенька. «Надеть парашюты и пояса!» Иван Владимирович посмотрел на Марфеньку, на сморщивающуюся оболочку, и бросился к приборам. «Авария, Лизонька!» — сказал он, и вдруг стало видно, что он уже старый человек. «Надо уложить результаты наблюдений. Их надо спасти!» «Кладите в балластные мешки! 5 минут на сборы!» — крикнула Марфенька и опять бросила взгляд на радиостанцию. «Но чем они помогут?» Она стала освобождать один балластный мешок за другим. Все за борт, что только можно. «Иван Владимирович, Лиза, помогите!» Марфенька пыталась поднять тяжелый брезент для упаковки оболочки. Брезент полетел за борт. Аэростат рванулся вверх и тут же снова стал опускаться. Марфенька, прерывисто вздохнув, выбросила за борт радиостанцию и еще кое-какой груз. «Время истекло! Надеть парашюты! Слушайте приказ командира!» — звонко крикнула Марфенька и бросилась помогать Турышеву надеть и закрепить парашют. Он никогда не прыгал. Лизонька немного тренировалась в прыжках, но все перезабыла сразу начисто. Марфенька помогла и ей. Руки ее не дрожали, она словно подобралась вся. «Мы уже над землей!» — воскликнул Турышев. «Значит, спасены! Вы прыгаете первым, Иван Владимирович! А пробы воздуха...» «Я позабочусь, Иван Владимирович! Садитесь на борт и прыгайте! Скорее! Ценные приборы! Эх, я же пилот! Я только последний прыгну!» Тогда Иван Владимирович, хоть неуклюже, но перекинулся за борт. Лиза тоже не посмела припираться, боясь погубить Марфеньку. Она прыгнула, зажмурив глаза, ровно через минуту после того, как раскрылся парашют ученого. Облегченный аэростат сразу замедлил скорость падения. Марфенька предвидела это. Она уже крепила на себе парашют, но не прыгнула, а стала торопливо кидать в пустой мешок из-под балласта самописцы, счетчики, все приборы, какие не успел уложить Турышев и которые она могла снять. Туда же она сунула бортовой журнал и, крепко стянув мешок узлом, прикрепила его вместе с мешком Турышева к запасному парашюту. Выбросив за борт парашют с приборами, она совсем близко увидела землю и ужаснулась. Оболочка воздушного шара свернулась веретеном, но еще держала в себе остатки водорода. Поправив дрогнувшей рукой лямки, Марфенька подтянулась на стропах аэростата и села на борт корзины. Не впервые прыгала она. Но в первый раз прыгала так нехорошо.